Глава 4. Помогает ли интернет получить информацию от людей? Почему Иисус Христос не иронизировал? До изобретения телевидения и интернета именно общение являлось одним из самых любимых форм проведения досуга. Причем, замечу, эти благословенные времена закончились не так уж и давно. Я не застал бестелевизионную эпоху. Начало телевизионной эры, когда люди ходили друг к другу на телевизор, видел только в кино, скажем, в замечательной картине Володина и Михалкова «Пять вечеров». Первый отечественный телевизор КВН с огромной линзой я видел уже в испорченном состоянии, а с линзой играл, не очень понимая, какое она имеет отношение к телевизору. Но я помню те времена, когда люди стремились жить не за городом, а в центре Москвы, а летом уезжать на дачу, где телевизоров практически ни у кого не было. Что делали вечерами на даче моей папа и мама? Пили вино и водку, играли в карты, слушали вражеские голоса, подтверждая возникшую в те годы пословицу «Есть обычай на Руси, ночью слушать BBC». Обязательно приглашали соседей и друзей из Москвы и, конечно, разговаривали. То есть во второй половине 20 века вели себя вполне по-чеховски. Распространение телевидения, а затем изобретение интернета, конечно, не уничтожило общение, но задвинуло его на задворки свободного личного времени. Разумеется, люди и сегодня общаются, однако все меньше. Поэтому уходит тренаж общения. Те навыки общения, которые раньше появлялись у людей как бы сами собой, сегодня могут появиться в результате специальной работы, да и то не всегда. Современная реальность такова, что с одной стороны, человеку трудно решать любые проблемы, возникающие в социуме, если он не умеет брать интервью. С другой стороны, социум никак не способствует тому, чтобы мы приобретали навыки общения. Более того, мы сами создали такой социум, который очень мешает нам общаться. И дело не только в суете нашей жизни, которая неминуемо приводит к суете мыслей. Мы еще поговорим подробнее об этой серьезной проблеме. Можно написать целую книгу о том, как общество мешает нам находить контакт друг с другом. Но все-таки наш разговор о другом. Поэтому я позволю себе ограничиться двумя совершенно разными проблемами общения, которые порождены сегодняшним днем, и не разрешив которые, очень трудно научиться получать информацию. Первое. Проблемы общения, порожденные интернетом. Второе. Проблемы общения, порожденные нашим неумением говорить серьезно, нашим неуемным желанием постоянно иронизировать. Почему именно они? Не знаю, самые ли они главные, но с моей точки зрения самые мешающие в нахождении контакта между людьми. Они очень распространены и касаются большого количества людей. Несмотря на это, мы часто их не замечаем, и когда у нас не выходит получить от другого человека информацию, не отдаем себе отчета в том, что неудача возникла именно из-за того, что не была решена одна из этих проблем, или обе. Поэтому мне представляется чрезвычайно важным поразмышлять вместе с вами именно о них. Помогает ли интернет получать информацию от людей? Тому, для кого интернет является непременной и обязательной частью жизни, необходимо совершить над собой определенные усилия, чтобы вспомнить. Интернет-то возник совсем недавно, можно сказать, вчера. Лишь в самом начале последнего десятилетия прошлого века, 19 сентября 1990 года, был зарегистрирован домен первого уровня SU в базе данных Международного информационного центра. С этого дня СССР стал доступен через интернет. Привычный нам российский домен RU был зарегистрирован в InterNIC почти через 4 года. Интернет – такое изобретение человечества, которое не просто делает жизнь удобнее, интереснее и прочее. Интернет формирует нас. В этом смысле его можно сравнить, например, с изобретением денег или оружия. Используя подобные изобретения, мы становимся другими. Очевидно, что человек, формирующийся в эпоху интернета, вырастает не таким, как тот, кому до сих пор все, что связано с компьютером, кажется невероятным и чудесным. За 20 лет интернет воспитал и продолжал воспитывать в нас ряд навыков виртуального общения, которые могут весьма серьезно помешать общению реальному. В книге Майкла Льюиса «Next. Будущее уже началось» примечание. Льюис «Next. Будущее уже началось. Санкт-Петербург. Крылов. 2004 год». Конец примечания. В книге описывается подлинный случай, не так давно произошедший в Америке с мальчиком по имени Маркус. Когда Маркус был совсем маленьким, у него на глазах убили старшего брата, однако убийце удалось избежать расстрела. Эта история столь сильно подействовала на ребенка, что он всерьез, по-взрослому заинтересовался юриспруденцией. Читал много литературы, смотрел передачи на эту тему и в конце концов решил в интернете давать консультации всем желающим. В результате 13-летний мальчишка, не имеющий ни юридического образования, ни адвокатской практики, ни, наконец, права заниматься юриспруденцией, стал одним из самых популярных адвокатов в сети. Пользуясь его советами, люди выигрывали реальные дела. Но когда Маркусу начали предлагать серьезные деньги за его юридические консультации, он испугался и честно признался, кто он такой. Что тут началось? Юристы едва ли не всей Америки двинулись на него войной, на него даже хотели подавать в суд, хотя он не сделал ровным счетом ничего противозаконного. С точки зрения бытовой логики, случай удивительный, прямо-таки гоголевская история. Пока люди не знали, с кем имеют дело, все было хорошо. Но как только аноним стал реален, люди в нем разочаровались, хотя после раскрытия анонимности его советы не стали менее профессиональными и точными. А вот с точки зрения интернета, никакого Гоголя нет и в помине. В конце концов, анонимность для того и придумана, чтобы ею пользоваться. Подавляющий поток сообщений в интернете безымянен. Люди крайне редко в качестве ника используют даже свое собственное имя, не говоря уже об имени-фамилии. Интернет — это такой всемирный забор, на котором каждый может написать все, что угодно. Забавно или трагично, что когда появилась возможность крикнуть что-либо на весь мир, люди стали использовать эту фантастическую возможность не для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, а чтобы кричать что-нибудь неприятное, а то и откровенно гнусное. Даже под сообщениями о чьей-либо смерти вы гарантированно отыщете какие-нибудь отвратительные слова «так ему и надо, туда ей и дорога». Общаясь в интернете, мы не видим человека, мы не разгадываем его, не стараемся его понять. Интернет-разговоры отучают нас от общения с живым, незнакомым человеком. Тут даже разговоры по скайпу не помогут, потому что так мы разговариваем только с друзьями. Скайп не повод для знакомства. Люди, привыкшие к анонимному интернет-общению, нередко теряются, когда возникает необходимость разговаривать с глазу на глаз. То, что молодые люди часами пропадают в социальных сетях и на различных сайтах, это не хорошо и не плохо, это их жизнь. Ругать их за это было бы столь же нелепо, как, скажем, ругать девушку 19 века за то, что она слишком много танцует на балах. Но любой интернетовский человек должен отдавать себе отчет в том, что интернет уничтожает навыки личного общения. Необходимо понимать, часто вы не можете получить необходимую информацию и терпите в общении неудачи не потому, что вы глупы, не потому, что ваш собеседник противен и не желает с вами общаться, а просто потому, что у вас нет навыков личного общения. У людей интернета нет необходимости считывать эмоции и интонации своего виртуального собеседника, понимать его по взглядам и по жестам. Вот они и не приобретают навыки, столь необходимые в личном общении. Как известно, привычка – вторая натура, и тот, кто привык к виртуальному общению, может с трудом осваиваться в общении реальном. Это, конечно, не трагедия, кто захочет освоить навыки общения, их, понятно, освоит. Это проблема, которую надо иметь в виду и при необходимости решать. Когда сегодня многие молодые люди предпочитают, скажем, выяснять свои любовные отношения ВКонтакте, а не лично, это их дело. Но они должны иметь в виду, что если придется переходить к личному общению, могут возникнуть проблемы, связанные с отсутствием навыка. Всемирная сеть принесла нам множество удобств, она дала нам свободу общения и свободу высказывания, но и породила одну серьезную проблему. Интернет-общение отучает слушать своего собеседника. Подавляющее большинство пользователей входит в интернет с криком «Здравствуйте, это я! Я такой классный, ироничный, умный, своеобразный! Послушайте меня!» В интернете люди кричат, громко заявляют о себе, настаивают на том, что их суждения единственно правильные. Чужие мнения им мешают, а если они их и используют, то лишь для того, чтобы громче крикнуть самому. Общение в интернете – еще одно доказательство того, насколько важно человеку ощущать себя центром мира. Подавляющее большинство людей приходит в социальные сети интернета для того, чтобы говорить самим, а вовсе не за тем, чтобы слушать кого-то. Понятно, что интернет – гениальное изобретение человечества. Не случайно он становится все более социально значимым, с его помощью уже осуществляются самые разные социальные акции. Да и скольким людям и сам интернет, и в частности интернет-общение приносит огромное удовольствие. Интернет столь прочно вошел в нашу жизнь, что совершенно не нуждается ни в чьей защите. Однако все это не мешает помнить. Если мы хотим в повседневной жизни научиться получать от людей информацию, нам необходимо отдавать себе отчет в том, что интернет-общение не выработало в нас те навыки, которые необходимы для реального, а не виртуального общения. Увы, мы, как правило, не отдаем себе отчета в том, как меняют сущность людей великие открытия человечества. Как изменило не только мир, но и каждого отдельного человека изобретение, скажем, телеграфа или телевизора. Нас меняет и интернет. И это объективный процесс, от которого невозможно, да и не нужно отгораживаться. Надо постараться его осознать. Очень часто люди, особенно молодые, не понимают, почему все так просто и интересно было в виртуальном мире, и так трудно, а потому скучно, оказывается в мире реальном. Все просто. В виртуальном мире вы общались долго и потому хорошо научились это делать, а в реале не общаетесь вообще. Откуда же взяться умением? И тут уже выбор каждого. Я знаю людей, которые живут-поживают в виртуальном мире и прекрасно себя чувствуют. Но если вам необходимо общение в мире реальном, вы должны научиться обретать навыки этого общения, помня, что интернет вам тут не помощник. Почему Иисус Христос не иронизировал? Меня очень давно мучил вопрос. Почему в своих проповедях Иисус Христос всегда столь серьезен? Почему он не иронизировал? Ведь ирония, казалось бы, облегчает понимание. Когда я спрашивал об этом священников, некоторые из них отвечали, что проповеди Иисуса Христа столь серьезны, что тут не до иронии. Другие же спорили со мной, утверждая, что в притчах Христа много своеобразного юмора и иронии. Здесь не место вести теологические споры. Тем, кто хочет всерьез заняться этим вопросом, могу порекомендовать книгу Александра Меня о Христе и Церкви, в которой немало страниц посвящено тому, что Церковь понимает под юмором Христа. Примечание. Мень. О Христе и Церкви. Беседы и лекции. Москва. Храм святых Бессребреников Космы и Дамиана в Шубине. 2002 год. Конец примечания. Если в двух словах, то вывод Меня такой. Он находит в проповедях Спасителя юмор, на мой вкус более чем своеобразный, но тем не менее соглашается с тем, что Иисус не улыбается. Я же остаюсь при своей точке зрения. Христос не использовал иронию или тем более юмор, чтобы донести свою мысль. Не пользовался он этим приемом. Но почему? Почему? Ведь сегодня нам хорошо известно, если в речи выступающего нет юмора, нет иронии, ему будет очень трудно донести до слушателя свою идею. В многочисленных книгах «Как научиться говорить», «Как научиться выступать», «Как выступать, чтобы тебя слушали» авторы просто настаивают на необходимости быть немножко жванецким. Тот же Ларри Кинг целую главу в книге называет «Продемонстрируйте чувство юмора». Вот ведь как. Когда я произношу речь, пишет самый, наверное, знаменитый телеведущий в мире, одно из моих главных правил таково – никогда не быть слишком серьезным слишком долго. Примечание. Кинг, Джилберт, как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Третье издание, Москва, Альбина Бизнес Букс, 2008 год, 72 страница. Конец примечания. Все правильно, могу сам запросто подписаться под этими словами. Только вот Иисус Христос не шутил. Ну, почему? Почему он не иронизировал? Ведь ирония, юмор, шутка, казалось бы, помогают донести до аудитории свою мысль. И вот я подумал, а что такое в сущности ирония и какова ее роль в общении? Почему, разговаривая с человеком, я, как и все мы, считаю необходимым иронизировать? Человек – единственное существо на свете, у которого обнажение зубов в улыбке означает приветствие. Если любое иное существо на Земле – тигр, собака, хорек, жираф, да кто угодно – обнажает зубы, это значит, что он готов защищаться, для чего и демонстрирует свой арсенал. Почему-то я вспомнил об этом, глядя на обложку книги Ларри Кинга, с которой знаменитый телеведущий, разумеется, улыбается, как ему кажется, по-доброму. Люди улыбаются по разным причинам. Бывает и так, что с помощью улыбки они защищаются, а бывает, что и нападают. А вот ирония – это всегда защита. Мы иронизируем, когда не доверяем своему собеседнику. Ирония – это крепость, в которую мы запираемся, чтобы спрятаться от опасности внешнего мира. Спросим себя, почему ирония стала столь популярна именно в наше время? Почему именно сегодня ее обилие многими воспринимается как проблема? Ответ очевиден. Потому что мир стал настолько агрессивен, что все ищут, куда бы спрятаться. В том самом интернете, о котором мы с вами только что говорили, количество ироничных, ёрнических высказываний составляет, думаю, процентов 70-80, если не больше. Даже выступая анонимно, под неведомым никому ником, человек все равно прячется за иронию. Он боится мира и убегает в свою крепость, иронию. Иисус Христос любил всех, он пришел к людям, и у него не было необходимости от них скрываться. Поэтому ему не нужна была ирония. Мы привыкли считать, что Иисус никогда не улыбается, потому что он трагическая фигура. А может быть, он не улыбался, чтобы люди не подумали, что таким образом он защищается от них? Что же это получается? Разговаривая с людьми, надо быть непроницаемо серьезным? Разумеется, нет. Общество диктует нам законы, и вовсе не подчиняться им, значит обрекать себя на то, чтобы быть непонятым. Однако, как ни парадоксально это прозвучит, необходимо помнить, ирония – это очень серьезно. Например, часто, чтобы понравиться своему собеседнику, мы делаем ему комплименты. Я уж не говорю о том, что задача понравиться довольно нелепа, но тут есть еще одна опасность. Если в вашем комплименте собеседник прочитает иронию, общение может не получиться. Не так давно меня попросила об интервью студентка, в чьей дипломной работе я был одним из героев. Волнуясь и не зная, как приступить к беседе, она начала со слов, которые ей, видимо, казались комплиментом. «Андрей Маркович, я смотрю на вас и думаю каждый раз, какие у вас красивые белые волосы, они такие же красивые, как ваши мысли». «Всерьез она это сказала? Иронично?» «Не знаю». Но, признаюсь, мне стоило немалых усилий, чтобы тут же не встать и не уйти. Ирония – это вообще штука сложная. Нам опрометчиво кажется, будто все люди способны понять и оценить ее. Это не так. Чувство юмора, чувство иронии – такой же талант, как и любой иной, то есть редкость. Снова сошлюсь на личный пример. Помню, как я писал заявку к одному телевизионному сериалу. Заявка – документ довольно скучный, ты просто должен пересказать суть будущей картины. И я решил разбавить текст всякими немного ироничными репликами, типа «Героиня выходит на крыльцо и видит перед собой среднерусский пейзаж. Герой понимает, что полюбил, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями». И так далее. Я думал, что написанный таким образом текст будет легче читаться, как я ошибался. Заявку зарубили, И одна из главных причин состояла в том, что заказчику показалось, будто автор не до конца серьезно относится к будущей картине. С тех пор я пишу заявки сугубо серьезным языком, и их судьба, надо сказать, куда более удачна. Кроме того, мы часто не можем точно определить границу между иронией и ерничеством. Вам никогда не удастся получить никакой информации, если собеседнику будет казаться, что вы над ним ерничаете. Человек легко прощает, если вы его не понимаете. В этом случае ему чаще всего кажется, будто он выше вас, умнее и значительней. Многие люди будут вам даже благодарны, если вы втянете их в спор. И даже если вы будете убеждены, что победили, смею вас уверить, ваш собеседник, скорее всего, будет думать про себя то же самое. Многие люди с легкостью перенесут даже скандал. Им будет казаться, что скандал их здорово развлек. Однако нет ни одного человека, который сможет снести насмешки над самим собой. Я уж не говорю о том, что чувство юмора у всех разное, и то, что вам может представляться доброй шуткой, вашему собеседнику может показаться злым издевательством. Повторю еще раз, мы создали такой мир, в котором человек, разговаривающий абсолютно серьезно, выглядит занудой. Это факт. Конечно, можно шутить, можно иронизировать, но только давайте хотя бы иногда вспоминать. Иисус Христос всегда говорил серьезно. А Он во всем все-таки указал ту дорогу, по которой нам надо не забывать шагать. Ирония часто мешает нам понять другого. Но есть еще немало помех в понимании, о которых мы сейчас и поговорим, подумаем.